Для затерянного каменного леса вторжение Дуань Лин Тяня, несомненно, выступало в роли табу. Боевой император Ши Ци лично приказал заткнуть рот, чтобы ни один ученик или последователь не осмелился распространить информацию. При таких тяжелых обстоятельствах секта Лин Тянь не старалась особо себя как-то показывать или шуметь. Однако потеря Дуань Лин Тяня сродни потери столпа для секты Лин Тянь. Со временем секта несколько утратила свою сплоченность. Особенно тяжко пришлось мастерам оружия и алхимикам первого ранга. Они присоединились к секте Лин Тянь главным образом ради того, чтобы улучшить свои навыки. В самом начале они не жалели о своем решении, поскольку получали наставления от Дуань Лин Тяня. Однако после исчезновения Дуань Лин Тяня многие мастера оружия и алхимики первого ранга намеревались покинуть секту. Они бы ушли, если бы не их нежелание получить на свою репутацию неблагополучный ярлык. Сегодня секту Лин Тянь навестил незваный гость. Высокий, тощий старик в сером халате с безразличным выражением лица. Его глаза казались затуманенными, но в них читалось намерение убить. Это секта, контролируемая Дуань Лин Тянем, его убийцы, пробормотал старик, глядя на вершину. Впечатляет, что за столь короткое время выходец из внешних земель сумел построить силу первого класса, хоть и низкой категории. К сожалению, ты убил того, кого не стоило, пробормотал старик, сверкнув глазами. Дуань Лин Тянь, даю тебе 10 вдохов, чтобы ты появился передо мной, или я уничтожу твою секту. Свою угрозу он подпитал первородной энергией, отчего его голос гремел, как гром. Даже скалы горы легонько затряслись. Все эксперты секты Лин Тянь, ниже статуса старейшин, вздрогнули от ужаса. Этот голос, это он. Из деревянного дома на северной стороне пика Лин Тянь вылетел человек с весьма мрачным выражением лица. Молодой человек выглядел понурым, но в его глазах сверкала леденящая душу жажда убийства и мести. Лу Бай, после уничтожения своего клана, он пересек реку Жушу и поселился в секте Лин Тянь. Он оставался в секте и занимался культивацией за закрытыми дверями до недавнего времени. Я должен предупредить Дуань Лин Тяня. Лу Бай двинулся к югу пика Лин Тянь. Лу Бай не знал, что Дуань Лин Тянь исчез уже очень давно, потому что только сейчас прекратил свое развитие. Пока он не встретил золотого головореза и Сюн Цуаня, то даже не подозревал, что Дуань Лин Тянь пропал. «Ты знаешь этого человека?» Золотой головорез посмотрел в сторону неба над вершиной горы. Хотя он не мог видеть ясно того человека, но понимал, что тот пришел явно с недобрыми намерениями. «Он эксперт из клана Хань. Он уничтожил мой клан Лу. Похоже, он нашел Дуань Лин Тянь, поэтому и пришел к пику Лин Тянь», ответил Лу Бай глубоким голосом. Он так рассуждал, потому что считал, что тому человеку пришлось потратить время на поиски. «Клан Лу?» Золотой головорез нахмурился. «Я кое-что слышал», — сказал Сюн Цуань. Когда Лу Бай пришел в секту Лин Тянь, он узнал, что клан Лу был уничтожен. Он также узнал причину уничтожения клана. Причина уничтожения заключалась в том, что Дуань Лин Тянь убил Чен Хэ, мастера гильдии алхимиков южного региона внешних земель. Сам Чен Хэ ничем поразительным не выделялся, но проблема заключалась в его дяде, эксперте из клана Хань. Клан Хань являлся одним из двух древних кланов Облачного континента, одним из двух нерушимых столпов. Даже боевые императоры и демонические императоры Облачного континента избегали их. Клан Хань поколениями жил уже десятки тысяч лет. 10 000 назад на Облачном континенте они уже представляли из себя могучую силу первого класса. Теперь же объем их могущества и ресурсов даже не представить. Никто не поверит, что в клане Хань нет экспертов в стадии боевого императора. Конечно, клан Хань лишь внешне не показывал своих сил. Тем не менее, боевые императоры и демонические императоры Облачного континента не могли легко оскорбить их. Никто не знал, когда в дела мог вмешаться таинственный эксперт из клана Хань. Клан Хань, о котором ты говоришь, не является случаем одним из двух крупнейших древних кланов Облачного континента. Когда Золотой Головорез сумел собраться с мыслями, его лицо озарило тревога и беспокойство. «Верно, это тот самый клан Хань», — Лу Бай кивнул. «Эксперт клана Хан, как мастер оскорбил его». От страха Золотой Головорез покрылся холодным потом. В конце концов, древний клан Хань не просто знаменит. В противном случае он не дожил бы до сегодняшнего дня в лице одного из двух древних кланов. В конце концов, выступающий гвоздь всегда нужно забить. После стольких лет наверняка появлялось много боевых императоров и демонических императоров, которые не соглашались с их политикой и нападали с целью уничтожения. Тем не менее, Клан дожил до сего дня. Несложно даже представить себе степень его силы. В данный момент мы можем лишь смотреть правде в глаза. Вздохнул Сюн Цуань. На вершине пика Лин Сюань быстро собралась толпа. Собралась группа старших и учеников секты Лин Тянь. Все они смотрели на человека в серых одеяниях высоко в небе со страхом. Того старика звали Хань Цзин. Осталось всего 3 вдоха. Хань Цзин спокойно посмотрел на людей перед собой и тихо добавил. Если Дуань Лин Тянь не появится через 3 вдоха, я уничтожу секту Лин Тянь и убью всех. Конечно, вы можете покинуть секту Лин Тянь и избежать смерти. Продолжил Хань Цзин. Члены секты Лин Тянь смотрели друг на друга, но никто не хотел выделяться. Я забыл представиться. Меня зовут Хань Цзин из древнего клана Хань. Естественно, я просто никто в клане Хань. Заметив, что никто не беспокоится, Хань Цзин прищурился, выпустив первородную энергию и вызвав проявление феномена. Силуэт древнего черного дракона в дополнение к 2000 силуэтам древних рогатых драконов постепенно проявился. Боевой монарх 9 уровня. Выражения многих людей резко изменились. Все старшие лица секты мгновенно помрачнели. Они никогда не думали, что старик окажется экспертом клана Хань и боевым монархом 9 уровня. Сила боевого монарха 9 уровня вполне очевидна, а значит его глубокомыслие определенно не слабы. Игнорируя личность старика, одной его силы достаточно, чтобы погрузить нынешнюю секту Лин Тянь в отчаяние. После исчезновения Дуань Лин Тяня, у секты не осталось достаточно могучего столпа силы. Причина их влияния связана с известностью их лидера секты, выступающего в качестве сдерживающего фактора. Естественно, никто не обсуждал исчезновение Дуань Лин Тяня, поэтому немногие люди знали об их состоянии беспомощности. Однако, к ним в двери постучалась угроза, что пришла сугубо за жизнью Дуань Лин Тяня. Старший Хань, наш лидер секты покинул секту некоторое время назад. Он еще не вернулся. Чжан Сань глубоко вздохнул и с тревогой ответил Хань Цзину. Дуань Лин Тяня здесь нет. Хань Цзин поднял брови и прищурился. Раз так, я дам вам еще 10 вдохов. Затем я убью всех, кто не покинул секту Лин Тянь, и кого не увижу за своей спиной. Закончив фразу, в его глазах вспыхнула яркая жажда убийства. Молочно-белое пламя на его теле переплелось с силами различных цветов в мгновение ока. Вжух! Под пристальным взглядом каждого человека в пустоте над Хань Цзином появилась более плотная энергия неба и земли, вытекая в куда более ужасающий феномен. В мгновение ока 5 силуэтов древних черных драконов в дополнение к 6000 древних рогатых драконов появились в пустоте над Хань Цзином. Такова его сила без духовного оружия, такой могучий. Многие члены секты Лин Тянь сразу прищурились, испытав ужас от увиденного. Свист, свист, свист. Вскоре многие люди со свистом встали позади Хань Цзина. В основном мастера оружия и алхимики первого ранга, которые присоединились к секте Лин Тянь ранее. Они и так уже раздумывали над уходом из секты, а Хань Цзин лишь подтолкнул их к решению. Наблюдая за уходом мастеров, лицо Чжан Саня перекосилось, а сам он выругался. Вы все неблагодарные. Заместитель лидера секты Чжан, я бы посоветовал вам пойти с нами. Лидер секты пропал более полугода назад. Мы даже не знаем, вернется ли он. Некоторые из ушедших начали убеждать его, что лидер секты пропал. Некоторое время среди большинства старейшин и учеников секты Лин Тянь царило смятение. Их выражения резко изменились, когда они впервые услышали эту новость. Их лидер секты пропал полгода назад, они больше не колебались и поспешили к Хань Цзину. Вскоре лишь горстка людей осталась напротив могучего эксперта. Глава 1239. Ты все еще недостоин. Среди оставшихся наблюдались Ло Пин, Чжан Сань и 2 других заместителя лидера секты. За ними стояли Лу Бай, Чэнь Шаошуай, Золотой Головорез, Сюн Цуань и еще один мужчина средних лет в серебряной мантии. Ли Си, ты не уходишь? Чжан Сань посмотрела на мужчину средних лет, спросив с легким удивлением. Ли Си являлся не только его старым другом, но и выдающимся алхимиком первого ранга. Он лишь недавно вышел из закрытой культивации. Он присоединился к секте Лин Тянь, поскольку репутация секты привлекла его. Естественно, отчасти Ли Си присоединился к секте Лин Тянь из-за присутствия старого друга. Однако, по мнению Чжан Саня, Ли Си отличался от других алхимиков и мастеров оружия первого ранга. Он не получал никаких милостей от секты Лин Тянь, поэтому секте по факту он ничем не обязан. Тем не менее, выбор Ли Си превзошел все его ожидания. «Чжан Сан, хотя ты и не убедил меня, я просто так не оставлю секту», раз решил присоединиться к ней. «Это не мой стиль», — ответил Лиси. «Хаймэв, раз вы все хотите умереть, тогда я помогу вам». Хань Цзин не думал, что даже после его угроз, семь человек решит проигнорировать его слова. Пламя ярости начало овладевать им. В следующий миг Хань Цзин шагнул вперед и поднял руку, чтобы использовать атаку ладони. Бум, бум, бум. А буквально через миг семь невидимых отпечатков ладони поразили семерых человек. Скорость атаки оказалась настолько высокой, что они даже не успели среагировать. Они только успевали замечать налетавшие на них порывы ветра, которые душили их. Хоть они и знали, что Хань Цзин ужасно силен, но по-настоящему его мощь они прочувствовали в момент атаки. «Молодой мастер, простите меня, если существует загробная жизнь, я надеюсь оказаться рядом с вами и служить вам от всего сердца». Сюн Цуань поддался полному отчаянию. Пам, пам, пам. А когда все семеро смирились со своей судьбой, в их ушах раздался оглушительный шум, а когда они оправились от шока, то осознали, что атаки Хань Цзина не коснулись ни дюйма их тел. Словно из ниоткуда перед ними возникла невидимая стена. Независимо от мощи атаки Хань Цзина, что вызывали рябь в воздухе, ни одна из них не прошла через стену. Они знали, что кто-то спас их. Хаймэв, заметив, что его атаки блокированы, Хань Цзин даже не стал искать виновника. Он отвел руку, призвав свой духовный меч первого ранга. Гул, гул, гул. Он поднял руку и рубанул по воздуху, нанося сокрушительные удары в сторону Сюн Цуаня и остальных. Вот только несмотря на остроту и тьму клинков света, ни одному из них не удалось пробиться сквозь энергетическую стену. Невидимая стена перед ними оказалась чрезвычайно прочной и полностью невосприимчивой к атакам Хань Цзина, хотя он использовал свое духовное оружие и полную силу. Боевой, боевой император. В ту же секунду выражение лица Хань Цзина, наконец, резко исказилось. Его сила могла считаться вершиной среди боевых монархов. Он считал невозможным, чтобы кто-либо слабее стадии боевого императора мог так легко блокировать его атаки, не показав себя. А следовательно существовала лишь одна возможность. Неподалеку появился эксперт стадии боевого императора. Вокруг сразу воцарилась тишина. Эксперт стадии боевого императора, кто оправился от шока, сразу же начали оглядываться вокруг, словно они пытались найти могущественного эксперта, который блокировал атаки ранее. «Господин, мы благодарим вас за спасение наших жизней». Сюн Цуань и шестеро других экспертов почтительно поклонились пустоте и поблагодарили ее. В глубине души они прекрасно понимали, что если бы не тот человек, то сейчас бы уже не дышали. Нет, возможно, от них даже трупов не осталось. Хань Цзин, покрывшись холодным потом, подумал о побеге, но не осмелился сбежать. Просто его удивил детский голос, что неожиданно раздался посреди воздуха. «Сюн Цуань, давно не виделись». Голос принадлежал маленькой девочке. «Кто ты?» Услышав свое имя, Сюн Цуань невольно ошеломился. Вжух! Следом перед его взором что-то вспыхнуло, а затем он увидел перед собой маленькую девочку в золотом платье. Она выглядела слегка пухленькой и очень милой. «Это ты только что ко мне обращалась?» Нерешительно спросил Сюн Цуань у девочки. «А если не я, то кто тогда?» «Сюн Цуань, ты же не забыл меня, не так ли?» Маленькая девочка слегка надула щечки. Она казалась немного расстроенной. Сюн Цуань оценивающе окинул взглядом маленькую девочку, но не смог найти никаких воспоминаний о ней, как бы ни ломал голову. «Девочка, я не думаю, что знаю тебя», — горько улыбнулся Сюн Цуань. «Малышка золотце, я же говорил, что Сюн Цуань не узнает тебя». Послышался еще один детский голосок, а следом появилась очередная маленькая девочка, но в белом платье. Многие смотрели на двух маленьких девочек как-то вяло. Они были шокированы тем, что они могли управлять воздухом и летать в таком возрасте. Затем с неба спустилось еще двое человек. Уже более взрослая девушка в желтом платье и маленький мальчик в черных одеяниях. Хоть четверо маленьких детей спокойно и появились рядом с Сюн Цуанем, Хань Цзин не обратил на них особого внимания. Он все еще искал скрывающегося эксперта стадии боевого императора. «Девочка, кто ты?» Сюн Цуань посмотрел на маленькую девочку в золотом платье, но его сомнения лишь углубились. Чтобы развеять его сомнения, вмешалась девочка в белом платье. «Сюн Цуань, она, малышка золотце». «Малышка золотце?» Сюн Цуань не сразу смог среагировать. «Она все та же маленькая обжора», — фыркнул мальчик в черных одеяниях. Когда он услышал слова мальчика, его осенило. Наконец-то он вспомнил одно похожее существо, с которым когда-то путешествовал. Ты та самая маленькая золотая мышка. Сюн Цуань слегка расслабился. Да, я та самая маленькая мышка. А теперь ты сможешь угадать их личности, не так ли? Подтвердила девочка в золотом платье. После она махнула рукой, указывая на мальчика в черных одеяниях и на девочку в белом платье. Сюн Цуань некоторое время смотрел на детей, похожих друг на друга. Затем он ответил, хотя и нерешительно. Малыш черный и малышка белая, совершенно верно. Я малышка белая, а он малыш черный, подтвердила девочка в белом платье. В этот момент Сюн Цуань почувствовал легкое головокружение. Три маленьких зверька превратились в человека, значит, они демоны. Я же говорил, как мог маленький человеческий ребенок управлять воздухом и летать, только демон. Демоны, они могут превращаться в детей, даже если им чуть больше 100 лет. Многие люди, покинувшие секту Линтянь, перешептывались между собой. Демон, только сейчас Хань Цзин обратил внимание на трех детишек. Его сердце вздрогнуло. Они на самом деле демоны, может, это она блокировала мои атаки? Бессознательно взгляд Хань Цзина упал на девушку в желтом платье рядом с тремя детьми. Очевидно же, что она руководит ими. Хань Цзин принял достойный вид, когда понял, что уже встретил эксперта стадии боевого императора. Мы можем пообщаться позже. Малышка Золотце, разве не ты говорила, что разберешься с проблемой? Девушку звали Хань Сюинай. Вместе с тремя детьми они пересекли реку Жушу и стали наблюдателями всего действа в секте Линтянь. Они прибыли еще до того, как большинство людей покинули секту Линтянь, но не спешили вмешаться. Они решили показаться лишь после того, когда все желающие покинули секту. Они решили спасти только преданных секте людей. «Если не хочешь, могу я», — спокойно сказал малыш черный, бросив вызывающий взгляд на малышку Золотце. «Хочет он. Я честно выиграла этот шанс в игре камень, ножницы, бумага, и отдавать тебе все веселье не собираюсь», — высказалась малышка Золотце, а затем посмотрела Хань Цзину прямо в глаза. Однако она вдруг грустно улыбнулась. А все потому, что спиной к ней уже парила Хань Сюинай. Сестра Сюинай, малышка Золотце озадачилась. Она не знала, какую цель преследовала Хань Сюинай. «Малышка Золотце, я разберусь с этим человеком», — выглядела девушка недовольной, словно что-то не давало ей покоя. «Ты из древнего клана Хань с Облачного континента?» — спросила низким голосом Хань Сюинай. Хоть она и пришла немногим раньше, но не слышала представления этого человека. «Как мне к вам обращаться, мисс?» Хань Цзин не смел игнорировать Хань Сюинай, так как он предположил, что она может оказаться демоническим императором. В ответ Хань Сюинай воскликнула: «Ты еще не достоин знать мое имя». Хань Цзин мгновенно скривился. Он бы напал на нее сразу, если бы не боялся, что она может оказаться могучим существом. «Поскольку ты из клана Хань, я убью тебя лично. Раз ты посмел угрожать моему брату Линтянь, то и права на жизнь ты лишился», — нагнетала Хань Сюинай. Казалось, она разговаривала с Хань Цзином, но в то же время словно шептала сама себе. Тем не менее, Хань Цзин по-прежнему вел себя недоверчиво. Раз она посмела сказать такие слова вслух, то значит просто уверена, что сможет убить его. Итак, похоже, что она демонический императора. Решив согласиться со своим предположением, страх окутал всю его суть. Вдруг он почувствовал холод, а затем ощутил еще и дыру в своем теле. Но несмотря на кровавую дыру, крови не пролилось. Глава 1240. Все они убиты. Кровавая дыра на груди Хань Цзина полностью замерзла. Лед продолжал вытекать наружу, пока старик полностью не превратился в ледяную скульптуру. А пока он не замерз полностью, из старика вырвалась яркая вспышка света. «Ты все еще смеешь сопротивляться?» — фыркнула девочка в золотом платье, а затем приготовилась ринуться следом за нефритом передачи послания. «Золотце, не утруждай себя поисками. Мне даже интересно, кого он сюда позовет». Клан Хань на Облачном континенте не страдал слишком долго. Возможно, они уже забыли, благодаря кому имеют такую силу. Хань Сюинай остановила малышку Золотце, а затем произнесла фразу назидательным тоном. После этого ее взгляд упал на скульптуру из льда. Пам! Когда Хань Сюинай медленно подняла руку, на ледяной скульптуре начали появляться зазубренные трещины. Через секунду она разлетелась на ледяные ошметки. Хань Цзин, высший боевой монарх, отправился в небытие в мгновение ока. На какое-то время воцарилась мертвая тишина. Когда большинство людей оправились от шока, то сразу устремили свои взгляды в сторону Хань Сюинай. Выглядя безобидной и невинной, она заставила их сердца замереть. Это же был эксперт из клана Хань, высший боевой монарх. Он так просто умер, многие даже сглотнули. Эта девушка, она действительно эксперт стадии боевого императора, ее следует называть демоническим императором. Многие люди с опаской смотрели на Хань Сюйнай. Эта девушка, что выглядела всего на 16 или 17 лет, обладала силой, заставившей их души трепетать от ужаса. Вскоре группа людей, стоявших за спиной Хань Цзина, пожалела о своем решении перейти на другую сторону. Четыре могущественных демона наверняка очень тесно связаны с сектой Лин Тянь. Боюсь, у нас нет пути назад, раз мы покинули секту. Если бы я знал, что в секту входит четверо могущественных демонических императора, то ни за что бы ее не покинул. Это все Хань Цзин виноват. Многие с сожалением сокрушались о своем выборе. Однако они рассуждали еще об одной проблеме. Помимо того, что они не могли вернуться, но смогут ли уйти без последствий после предательства секты Лин Тянь? Вскоре два маленьких ребенка дали им ответ. «Малыш черный, давай поспорим. Кто убьет больше всех предателей, тот первым и увидит брата Лин Тяня». Малышка золотце бросила вызов малышу черному с блеском в глазах. «Договорились». Холодно кивнул малыш черный. «А нет, люди отчетливо слышали разговор между двумя детьми, поэтому их выражения существенно изменились. Несмотря на то, что они не знали силу этих двух малышей, они видели силу Хань Сюйнай. Она определенно демонический император. Не говоря уже о том, что сила двух малышей могла превзойти их, но они все равно ничего не могли им сделать. Как ни крути, а за их спиной стала девушка демонический император. Бежать!» Предатели, не колеблясь, разбежались в разные стороны. «Пытаетесь сбежать?» — усмехнулись малышка золотце и малыш черный. Они одновременно растворились в воздухе, или как минимум так казалось Сюн Цуаню и остальным. Затем они застыли от увиденного. Боже, что они только что видели? Сперва та туча людей развернулась, бросилась во все стороны. Но спустя буквально секунду они все разом остановились, а затем оросили небеса и землю кровавым дождем и туманом. Казалось, что предатели распадаются на кровавый туман без всякой причины. Но они ясно понимали, кто за этим стоит. Причина заключалась в том, что два малыша оказались так быстры, что им просто не удавалось уследить за скоростью их передвижения. Разница в их силе просто огромна. В течение 2-3 вдохов все предатели секты Лин Тянь, независимо от пола, были убиты. Никто из них не выжил. «Мне удалось убить 359 человек», — спокойно произнесла малышка золотце, когда снова появилась перед группой Сюн Цуаня. Почти в то же время появился и малыш черный, холодно заявив: «Я убил 362 человек, на кого из них не посмотри», а они говорили о убийстве толпы людей так спокойно, словно косили засохшую траву. Сюн Цуань, ровно как и его товарищи, четко ощутили, как по их спинам пробежал холодок. Эти двое убили более 700 человек, но крови не осталось на их одеждах. Только данного факта достаточно, чтобы посудить о могуществе их развития. Если я не ошибаюсь, тогда они тоже эксперты стадии демонического императора, тихо прошептал Чжан Сань. В настоящее время в секте Лин Тянь он обладал наивысшей силой. Не так давно он прорвался на 8-й уровень стадии боевого монарха, поэтому он имел некоторое представление о силе высшего боевого монарха. По его мнению, сила двух малышей ни разу не сопоставима со способностями высшего боевого монарха. Потому-то он и пришел к единственному логическому выводу: двое детей такие же демонические императоры, как и девушка в желтом платье. Тебе повезло, что на твоей стороне оказалось больше людей, иначе я бы победила, с несчастным видом ответила малышка золотце. Пари есть пари, помни о сделке, холодно ответил малыш черный. Хаймэф, малышка золотце просто возмущенно фыркнула. Ты Сюн Цуань? Пока Сюн Цуань и его товарищи застыли от непередаваемого шока, Хань Сюйнай обратилась к Сюн Цуаню. «Я слышала о тебе, но никогда не встречала. А вы кто такая?» Сюн Цуань был немного польщен, когда Хань Сюйнай поприветствовала его. «Сюн Цуань – это сестра Сюйнай. Она хорошая подруга брата Лин Тяня и милая младшая сестра». Малышка золотце склонила голову в сторону Сюн Цуань, прошептав тому на ухо: «О, так ты подруга молодого мастера». Теперь Сюн Цуань понял. Затем он почтительно поклонился девушке. Сюн Цуань приветствует юную мисс Сюйнай. «Приветствую вас, юная мисс Сюйнай». Остальные выжившие тоже почтительно ей поклонились. Даже Чэнь Шао Шуэ и Лу Бай не стали исключением. Лицо Лу Бая выражало волнение и восторг. Раз Хань Цзин мертв, то значит за его клан отомстили. Глава 1241. И кто из нас самый удачливый? Когда пропал брат Лин Тянь? Как он вообще пропал? Хань Сюйнай довольно посмотрела на Сюн Цуаня, а затем спросила с тревогой. Видимо, она слышала обсуждение предателей, поэтому немного узнала о последних новостях. Более полугода назад, вздохнул Сюн Цуань и рассказал последовательность событий. В конце концов, он признался виновата. К сожалению, я слишком слаб. Я не мог войти в затерянный каменный лес, чтобы узнать о местонахождении молодого мастера. Затерянный каменный лес, да, пробормотала Хань Сюйнай, прищурившись. В ее глазах вспыхнул холодный блеск. Вскоре она бросила взгляд в сторону двух малышей. Малыш Черный и малышка Золотце, останьтесь здесь и позаботьтесь о защите секты Лин Тянь. Я отправлюсь в затерянный каменный лес вместе с малышкой Белой. Сестра Сюйнай, я тоже хочу пойти. Сразу воскликнули оба. Если вы пойдете со мной, то что будете делать, если что-то случится с сектой брата Лин Тяня? Ответила Хань Сюйнай. Затем, под их беспомощными взглядами, она ушла с маленькой девочкой в белом платье, выяснив предварительно у Сюн Цуаня местоположение затерянного каменного леса. Когда Хань Сюйнай ушла, малышка Золотце повернулась к семи выжившим, но обращалась уже ко всем, кроме Сюн Цуаня. «Вам невероятно повезло». Выжившие лишь горько улыбнулись. Естественно, они понимали, почему она так сказала. Если бы они покинули секту Лин Тянь и встали за спиной эксперта из клана Хань, то их бы тоже убили, как и других предателей. Ли Си, к счастью, ты сделал правильный выбор. Чжан Сань с легкой радостью в голосе обратился к Ли Си. Он был доволен выбором своего друга. Ли Си неловко улыбнулся. Он хотел уйти, но посчитал, что так будет неправильно. Кроме того, его старый друг Чжан Сань тоже не покинул секту Лин Тянь, поэтому он остался. Похоже, он сделал мудрый выбор. Но на самом деле самыми везучими оказались не Чжан Сань и пятеро других людей. Самыми везучими оказались старейшины и ученики, которых в секте на момент инцидента не находилось. Ужас пробежал по каждой их косточке, когда они узнали о случившемся. Они не сомневались в правдивости рассказа. Окажись они там, то определенно предпочли бы покинуть секту Лин Тянь. Но в итоге появились эксперты стадии демонического императора. Если бы не они, то секта Лин Тянь уже отправилась в историю. Повезло, что меня не было всего несколько дней. Да, иначе мы тоже были бы мертвы. Теперь все хорошо. Мы не только выжили, но и можем продолжить развитие в секте Лин Тянь. Я слышал, что не только та молодая девушка обладает силой демонического императора. Даже те двое маленьких детей обладают похожими силами. Благодаря их помощи наша секта Лин Тянь точно сможет подняться над почти всеми силами первого класса на облачном континенте. Счастливые старейшины и ученики секты Лин Тянь постоянно гудели о произошедшем. Помимо счастья от своевременной удачи, они не могли нарадоваться открывшимся перспективам. На облачном континенте силы первого класса высшей категории, как правило, охранялись высшим боевым монархом или несколькими. В их рядах не имелось эксперта стадии боевого императора. Но секта Лин Тянь, можно сказать, обскакала их с точки зрения экспертов подобной силы. И все благодаря двум детям, малышу Черному и малышке Золотце. Они вдвоем остались охранять секту Лин Тянь. Обычно они не сидели сложа руки и любили побродить. Никто в секте Лин Тянь никогда не подвергался издевательствам с их стороны. На вершине пика Лин Тянь оба ребенка сидели порознь друг от друга, как вдруг малышка Золотце с сожалением произнесла: «Ужасно скучно. Если бы я только знала, то последовала бы за сестрой Сюйнай в затерянный каменный лес и оставила тебя здесь одного. Думаешь, я отпущу тебя? Или, может быть, ты думаешь, что сестра Сюйнай просто так оставила нас здесь, а не намеренно? ХМФ». Малышка Золотце в ответ просто фыркнула и перестала обращать на него внимание. Они больше напоминали парочку сварливых влюбленных. На пике Лин Сюань. До дня отбора учеников и последователей боевого императора оставалось всего 3 дня. Мне удалось восстановить некоторые воспоминания. Жаль, что я до сих пор не могу вспомнить, кто я такой. Со стороны пика Лин Сюань внезапно послышался голос из единственного многоэтажного павильона на просторной каменной платформе. В голосе слышалась беспомощность. Дуань Лин Тянь, только проснувшись после культивации, открыл глаза и грустно вздохнул. Через несколько минут он покинул свой павильон. Поскольку до дня отбора учеников и последователей боевого императора оставалось всего 3 дня, Дуань Лин Тянь увидел много человек перед хижинами на каменной платформе внизу. В них культивировали такие же люди, как и Дуань Лин Тянь. Сходство говорило о том, что они, как и Дуань Линтянь, прибыли на пик Лин Сюань с целью принять участие в отборе. В настоящее время они спарринговались парами или группами. Атмосфера стояла очень оживленная. А, внезапно он словно что-то заметил и обернулся. Следом мимо него пронесся порыв ветра. А еще через мгновение перед ним стоял старик. В старике он опознал Цэ Чжуна, ученика боевого императора, что привел его сюда 6 месяцев назад. Дуань Линтянь, день отбора учеников и последователей боевого императора не за горами. Пожалуйста, прояви бдительность. Лу Чжун меня беспокоит, серьезно произнес Цэ Чжун. Понял. Дуань Линтянь кивнул, но выражение его лица выглядело неопределенным, как будто он не принимал слова Цэ Чжуна близко к сердцу. Возможно, стоит сказать, что он никогда не принимал Лу Чжуна близко к сердцу. Лу Чжун не только силен, что более важно, за ним стоит личный ученик боевого императора, и тот ученик считает его своей правой рукой. Он не будет стоять в стороне, если Лу Чжун пострадает от твоих рук, продолжил Цэ Чжун. Выражение его лица нисколько не изменилось и говорило о серьезности ситуации. Личный ученик, на этот раз глаза Дуань Линтяня внезапно вспыхнули, как будто он особенно заинтересовался в личном ученике боевого императора с пика Лин Сюань. Хотите сказать, что если Лу Чжуну навредят, то тот личный ученик придет за местью? Нерешительно спросил Дуань Линтянь у старика. Именно. Цэ Чжун кивнул. Глава 1242. Цэ Чжун. Цэ Чжун отметил, что молодой человек в фиолетовых одеяниях почему-то рассмеялся, услышав его слова. От смеха у него по спине побежали мурашки. Личный ученик боевого императора, вскоре Дуань Линтянь перестал смеяться. В глубине его глаз вспыхнул блеск желания битвы. Естественно, Цэ Чжун этого не заметил. А если бы увидел, то удивился. Он верил, что сила Дуань Линтяня намного сильнее, чем у большинства учеников боевого императора на пике Лин Сюань. Но он точно не собирался верить в то, что этому пареньку по силам одолеть личного ученика боевого императора. Тем временем, трое человек появилось в одиноком павильоне на каменной платформе, расположенной на более высокой части горы пика Лин Сюань. Если бы Дуань Линтянь был там, он мог узнать с одного взгляда, что лидером той группы оказался никто иной, как Лу Чжун. В этот момент Лу Чжун тихо сказал двум людям позади него: «Отойдите». «Да», — ответили они, прежде чем уйти. Когда они ушли, Лу Чжун посмотрел на одинокий павильон и почтительно поклонился. «Старший Сун». Как только он произнес эти слова, посреди воздуха перед одиноким павильоном появился человек. Молодой человек в синих одеяниях, среднего телосложения и посредственной внешности. Однако большая черная родинка над правой бровью казалась особенно привлекательной. «Лу Чжун, ты меня ищешь?» Этот молодой человек входил в тройку личных учеников боевого императора. Его звали Сун Тин, второй личный ученик. «Старший Сун, я хотел, чтобы ты назначил меня надзирателем отбора учеников и последователей боевого императора, который состоится через 3 дня». Почтительно ответил Лу Чжун. Он не смел расслабиться перед Сун Тином. Надзиратель ответственен за контроль некоторых действий во время отбора учеников и последователей боевого императора. В основном в его обязанности входило наблюдение за ходом события и запись результатов каждого отдельного проверяемого. Над надзирателем стояли судьи. Судьями являлись 2 личных учеников боевого императора. Сун Тин один из них. Поэтому Сун Тин имел право выбирать надзирателя. «Почему ты вдруг заинтересовался?» – спросил Сун Тин. Видимо, ему стало любопытно. «Старший Сун, я буду с тобой откровенен. Я хочу стать надзирателем, потому что хочу кое-кого убить», – ответил Лу Чжун сквозь стиснутые зубы. У него не было никаких секретов от Сун Тина, и он не смел скрывать их от него. Для него плохо кончится, если Сун Тин узнает, что он скрывает от него секреты. Короче говоря, он ведь правая рука Сун Тина. Говоря неприятным образом, он всего лишь пешка или собака, которую вызывали по желанию. Если ему прикажут укусить кого-нибудь, у него не останется выбора, кроме как выполнить приказ. А будучи хозяином, он без колебаний прихлопнет своего пса, если тот ослушается приказа, несмотря на свои к нему отношения. О, глаза Сун Тина заблестели. Ему стало еще любопытнее. Ты же ученик боевого императора. С чего бы тебе враждовать с кем-то, кто просто присоединился к отбору? «Старший Сун, он убил моего брата», — с гневом ответил Лу Чжун. «Лу и убитым?» Выражение лица Сун Тина сразу потемнело, когда он услышал ответ Лу Чжуна. В пике Лин Сюань, кроме нескольких учеников и последователей боевого императора, что сохраняли свой нейтралитет, большинство учеников и последователей боевого императора примкнули к фракции. Они либо выберут Сунтина, фракцию второго личного ученика боевого императора, либо фракцию третьего личного ученика. Обе фракции враждовали друг с другом. И Лу Чжун, и Луи принадлежали к фракции Сунтина. Глаза Сунтина наполнились яростью, когда он услышал, что член его фракции был убит. Как говорится, прежде чем бить собаку, надо узнать ее хозяина. А он считал, что раз его пса убили, то значит смотрит на него свысока. Но Сунтин быстро вернул себе самообладание, равнодушно спросив. Тот факт, что он смог убить Луи, показывает его силу. Ты уверен, что сможешь убить его, чтобы отомстить за брата? Да. Лу Чжун энергично кивнул. Он был очень уверен в своих силах. Если против него не выйдет какой-либо личный ученик боевого императора или же высший боевой монарх, то он не сомневался в победе. Приготовься. Через 3 дня следуйте за мной к месту проведения отбора. Я сделаю тебя надзирателем, и тогда ты сможешь дождаться возможности убить этого человека, произнес Сунтин. Хорошо. Лу Чжун кивнул головой с уважением на лице. Его глаза сияли жаждой убийства. Казалось, он уже видит убийцу своего брата перед собой на полу. Дуань Лин Тянь, естественно, не знал, что Лу Чжун планировал убить его. В этот момент он бродил вокруг пика Лин Сюань. После долгого пребывания на пике Лин Сюань, он впервые досконально изучал рельеф горной вершины. Опасно крутой пик, который поднимался к небу, каким-то образом предоставил ему о себе совершенно новое представление. Когда я смотрю на эту вершину, то мне кажется, что у меня получается немного лучше усвоить ту информацию в моей голове. Думается мне, что не пройдет много времени, прежде чем глубокомыслие меча осуществит новый прорыв. Пробормотал про себя Дуань Лин Тянь. Его фиолетовая мантия развивалась на ветру, когда он парил в воздухе. Он сосредоточенно смотрел на вершину горы, устремленную в небо наподобие меча. Он пристально сосредоточился. Ему казалось, словно вся горная вершина обратилась в меч. Гигантский меч, взмывающий в небо. Я слышал от Ца Чжуна, что боевой император Лин Сюань не собирается показываться на отборе учеников и последователей боевого императора. За него будут отвечать 2 личных ученика. Дуань Лин Тянь пришел в себя. Мне интересно, а тот парень правда личный ученик? Ян Хуя он встретил не так давно на пике Лин Сюань. Он вспомнил, когда он впервые встретил Ян Хуя, тот контролировал и практиковал свой меч при помощи духовной энергии. Из первой встречи он сделал вывод, что Ян Хуя не только мастер начертаний, но и, возможно, личный ученик боевого императора. Сегодня он снова отправился на пик Лин Сюань, но не встретил Ян Хуя. А пока приближалось время начала отбора учеников и последователей боевого императора на пике Лин Сюань, подобные мероприятия приближались к сроку начала и в других местах облачного континента. Боевой император не один, и каждый из них заинтересован в новых талантах. Когда боевые императоры и демонические императоры начинали свои отборы, то значит не за горами особое и громкое событие. На севере внутренней земли. Горная долина располагалась в чрезвычайно холодном месте. Здесь холодно круглый год. Долина укрывалась снегом и туманом, что делало ее похожей на сказочную страну. Посреди долины в тишине дремало озеро, от которого исходила чрезвычайно холодная аура. Хотя погода ощущалась чрезвычайно холодной до такой степени, что вся растительность замерзла, озеро никак не изменилось. Вода в озере блестела, не тронутая холодом. Помимо озера, в огромной долине имелась еще одна изюминка. В долине проживали мастера боевых искусств исключительно женского пола. Женщины приятно болтали друг с другом, представляя собой очень оживленную сцену. Через 3 дня должен состояться отбор учеников и последователей боевого императора из долины Юхань. Вокруг долины стояли постройки для ночлега и культивации. Из каждого дома выходили женщины, отчего атмосфера в долине то накалялась, то оживлялась. Вся изолированная маленькая долина полнилась суетой. Большинство женщин как нервничали, так и предвкушали события. И лишь одна из них выглядела мрачной и угрюмой. Те 2 маленькие сучки ушли, но так и не вернулись. Только не говорите, что у них и правда весьма близкие отношения с той ученицей боевого императора. Это была уродливая женщина. Одного взгляда на нее достаточно, чтобы у людей пропадал аппетит. Свист, свист, свист. Внезапно в воздухе раздался пронзительный свист ветра. Пропал он лишь тогда, когда источник свиста повис в небе над долиной. Все как одна, включая и уродливую женщину, уставились на небо. Там они увидели 3 стоящих друг к другу женщин. Посередине парила женщина в зеленом платье. Рядом с ней парили две несравненные красавицы, способные свергнуть целую нацию своей красотой. Одна казалась соблазнительной и очаровательной, в то время как другая казалась послушной, нежной и покладистой. Каждая из них поражала собственным шармом. Это они. Многие в маленькой долине сразу узнали этих двух девушек. Многие же посмотрели на уродливую женщину. Они вспомнили, как она чуть не убила тех двух красавиц. Они чувствовали некоторое сожаление в то время, когда думали, что они обе умрут. Однако, кто знал, что ситуация вдруг так обернется. Появилась ученица боевого императора и спасла их. Я помню, когда их увели, они так и не вернулись. Сначала я решила, что они столкнулись с некоторыми проблемами. Я не ожидала увидеть их снова. Скоро начнется отбор учеников и последователей боевого императора. Раз они пришли, то, видимо, тоже собираются принять участие в отборе. Должно быть так, но кто та женщина в зеленом платье? Почему я не видела ее раньше? Как говорится, трех женщин достаточно для драмы. Теперь, когда женщины собрались в небольшой долине, атмосфера казалась даже немного шумной. Многие обратили внимание на женщину в зеленом платье. Хотя уродливая женщина жаждала убить двух красавиц, она не могла не бояться таинственной женщины рядом с ними. Младшая Ли, она здесь? Под бдительными взглядами остальных жительниц долины, женщина в зеленом платье наконец-то заговорила. Задавала вопрос она именно соблазнительной девушке рядом с собой. Девушка носила светло-фиолетовое платье. Она была так красива, что у наблюдательниц возникло желание покусать ее. Никто иная, как Ли Фэй. Ли Фэй, что стала личной ученицей боевого императора Юхань. Ли Фэй указала на уродливую женщину и сказала: «Старшая Сюй, это она». Глава 1243. Другая ситуация. Когда женщина в зеленом платье назвала Ли Фэй младшей, многих охватил ужас. А когда Ли Фэй посмотрела на уродливую женщину, то все вокруг, включая и саму уродливую женщину, начали понимать, что происходит. Они смутно догадались о причине возвращения Ли Фэй. Женщина в зеленом взглянула на уродливую женщину и спокойно спросила: «Это ты чуть не убила младшую Кэр и младшую Ли?» Хотя ее выражение казалось спокойным, в глазах таилось убийственное намерение. «Да, а ты кто?» Уродливая женщина была очень храброй и кивнула головой. В то же время, она смотрела на женщину в зеленом платье с мрачным выражением. Она чувствовала, что женщина в зеленом платье далеко не проста. «Как ты смеешь?» В этот момент кто-то прокричал. Наряду с белой вспышкой, красивая женщина в белом платье появилась перед уродливой женщиной в мгновение ока. Шлеп. Раздался резкий шлепок, когда голова уродливой женщины откинулась назад. Ей только что дали пощечину. «Ты!» Уродливая женщина пришла в себя, и в ней мгновенно забурлил гнев. Она не сдерживала свою первородную энергию вместе с энергиями глубокомыслий, намереваясь напасть на обидчицу. Вот только она все же сумела себя сдержать от опасного импульса. В конце концов она помнила, что данная женщина являлась ученицей боевого императора. Именно она тогда помешала ей убить двух красавиц. «Встань на колени и извинись перед старшей Сюй», — холодно прошипела женщина в белом платье. И пока все остальные пребывали в оцепенении, женщина в белом платье повернулась к женщине в зеленом и поприветствовала ее. «Старшая Сюй, старшая Кэр, старшая Ли». Помимо почтительного приветствия женщины в зеленом платье, она также очень почтительно и вежливо поприветствовала Кэр и Ли Фэй. Возможно, сила Кэр и Ли Фэй далеко уступает ей, но как личные ученики боевого императора, Кэр и Ли Фэй занимали более высокое положение в долине Юхань, чем она. Вот почему она должна была обращаться к этим двум девушкам, как к старшим, когда встречала их. А когда уродливая женщина поняла, кого поприветствовала женщина в белом платье, ужас охватил ее сразу. А когда она еще поприветствовала двух красавиц, которых она из наслаждения желала убить, то ее сердце уже задрожало от отчаяния. Бум! В то же время остальные женщины, что пришли принять участие в отборе последователей и учеников боевого императора, остолбенели, когда услышали приветствие женщины в белом платье. Старшая, ученица боевого императора, действительно обратилась к этим девушкам, что лишь недавно сюда пришли ради принятия участия в отборе последователей и учеников, как к старшим. Более того, она вела себя настолько почтительно, что даже удивляла. «Не говорите мне, что...» В этот момент многие начали подозревать о корне событий, но они не смели задать подтверждающий вопрос, потому что ответ мог оказаться слишком шокирующим. бежать. Вскоре из небольшой долины выскочила стремительная фигура и привлекла внимание многих женщин. Разумеется, уродливая женщина попыталась сбежать. Она хотела убежать, так как уже догадалась, кем является женщина в зеленом платье и кем нынче оказались две девушки, которых она жаждала убить. Личные ученицы боевого императора. Только личная ученица боевого императора могла заставить женщину в белом платье вести себя так почтительно. «Хаймэв», — фыркнула Сюйжун, та самая личная ученица. Как только она фыркнула, из ее тела хлынула плотная энергия. Огромная энергия появилась во вспышке и исчезла во вспышке. Однако в этот момент огромная энергия возникла перед уродливой женщиной, немедленно отбросив ее назад. Рвоть. Уродливую женщину бросила на землю, а в момент столкновения ее вырвало кровью. Она сиюминутно побледнела. Такая могущественная. Она слишком сильна. Я даже не видела, как она пошевелилась. Разумеется. Разве ты не заметила, что феномен над ее головой даже не успел проявиться толком? Многие выглядели озадаченными. Похоже, она и в самом деле личная ученица боевого императора. Хотя у меня и имелись подозрения, я не осмелилась поверить. Я думаю, что две девушки рядом с ней тоже стали личными ученицами боевого императора. Иначе ученица боевого императора не назвала бы их старшими. Когда Сюйжун сделала свой ход, все убедились в ее личности, ровно как и в личностях Кэр или Фэй. Многие смотрели на Сюйжун горящими глазами, а на Кэр или Фэй с завистью. Бум! Прежде, чем уродливая женщина даже поняла, что происходит, Сюйжун искалечила ее Дантянь в мгновение ока. Кроме того, она отправила ее в полет. Уродливая женщина грохнулась где-то вдали. Ее глаза ясно говорили о ее отчаянии. «Младшая Ли, я уже искалечила ее. Остальное за тобой», — сказала Сюйжун. Ли Фэй не колебалась ни секунды. Подняв руку, она махнула ладонью. Отпечаток ладони затвердел в воздухе, а затем громко обрушился на голову уродливой женщины. Прежде чем уродливая женщина пришла в себя, отпечаток ладони Ли Фэй уже разбил ей голову. Кэр и не думала останавливать Ли Фэй. Хотя Кэр очень добрая, она не слепая девушка. Уродливая женщина чуть не убила их, поэтому она заслуживала смерти. Когда Ли Фэй убила уродливую женщину, то вздохнула с облегчением. Казалось, словно она сняла с плеч тяжелую ношу. Она и Кэр немедленно поблагодарили Сюйжун. «Спасибо, старшая Сюй. Теперь мы сестры, не нужно меня благодарить», — улыбнулась Сюйжун. А затем все трое исчезли. Они ушли так же быстро, как и пришли, оставив в долине только группу женщин, чьи лица выражали один лишь шок. Только когда личные ученицы исчезли из виду, они наконец-то начали приходить в себя, поэтому посмотрели в сторону убитой уродливой женщины. Кроме удовольствия от своего несчастья, они не испытывали ни капли жалости. Поступок уродливой женщины в прошлом давно вызвал их ярость. А раз теперь она умерла, им казалось, что даже небо немного прояснилось. «Интересно, как им удалось стать личными ученицами боевого императора Юхань?» — спросил кто-то с любопытством. «Сперва я подозревала, что они просто знакомы с той ученицей боевого императора, но кто мог знать, что когда мы встретимся снова, они уже так высоко подскочат», — шептали и вздыхали многие женщины. Вскоре они снова высказали свои предположения. «В одном я уверена, их врожденный талант должен быть очень хорош, естественно. Иначе зачем боевому императору Юхань охотно принимать их в качестве своих личных учениц?» Тем не менее, они не могли догадаться, что боевой император Юхань принял Кэр или Фэй в качестве своих личных учениц по иной причине, а не из-за их врожденного таланта. А пока долина Юхань и пик Лин Сюань проводил подготовку к похожей деятельности, в затерянном каменном лесу случилась совсем иная история. Первоначально, в затерянном каменном лесу тоже бурлила суета из-за отбора учеников и последователей боевого императора. Однако, когда девушка-подросток и маленькая девочка появились на их территории, весь лес затих, и многие эксперты начали собираться в центральном регионе. И причина всему – две нежданные гости. «Сестра Сюинай, только не говори, что боевой император Ши Ци не осмеливается выйти». Маленькая девочка в белом платье задала вопрос девушке в желтом платье. Ее яркие глаза невинно блестели. Услышав ее слова, ученики и последователи боевого императора лишились дара речи. Она действительно сказала, что их лорд боевой император затерянного каменного леса не смеет выйти к ним навстречу. Эта маленькая девочка действительно осмелилась сказать нечто запретное. Услышав слова маленькой девочки, девушка в желтом платье ответила неторопливо. «Как говорится, монах может убежать, но храм останется. Он придет. Похоже, она совсем не беспокоилась. Ученики и последователи боевого императора, с которыми они столкнулись, даже и близко не могли их догнать, а потому и помешать вторжению. Естественно, многие ученики и последователи напали на них, когда они прибыли. Однако все они превратились в пыль. Вот почему ученики и последователи уже больше не осмеливались на них нападать. По их мнению, что девушка-подросток, что маленькая девочка ничем не отличались от дьяволов. «Кто вы такие? Как вы смеете вторгаться в наш затерянный каменный лес?» Яростный голос раздался в воздухе. Появилось трое человек. Наконец-то навстречу вышли трое личных учеников боевого императора Ши Ци. После своего появления они немедленно окружили Хань Сюйнай и малышку Белую. «Малышка Белая, я оставляю их тебе». Хань Сюйнай даже не окинула их взглядом, словно считала жужжащими мухами. Естественно, Хань Сюйнай действительно так и думала. Услышав слова Хань Сюйнай, сверкающие глаза малышки Белой немедленно вспыхнули. В следующее мгновение она исчезла на глазах у толпы трех личных учеников боевого императора. Черт, зловещее предчувствие мгновенно окутало их. Ужас не заставил себя ждать. И не только это. Выражение ужаса стало последней их эмоцией, поскольку в следующее мгновение их головы отделились от тела. Все трое личных учеников боевого императора погибли. Глава 1244. Компенсация. Подобный исход застал всех учеников и последователей боевого императора Ши Ци врасплох. Многие даже начали энергично тереть глаза, как будто хотели убедиться, что они их не обманывают. В мгновение ока три личных ученика боевого императора погибли от руки безобидной на вид маленькой девочки, которая выглядела не старше 10 лет. Вскоре с лиц некоторых зевак сошли краски. Некоторые даже ахнули вслух от удивления. Что, они ведь личные ученики боевого императора? Эти люди пришли сюда, чтобы принять участие в отборе учеников и последователей боевого императора, который должен был состояться в затерянном каменном лесу. Сначала они просто хотели присоединиться к веселью и посмотреть, каковы последствия ждут нарушителей. Кто знал, что они станут свидетелями картины, которая навсегда останется в их памяти. Стоило маленькой девочке испариться, как в следующий миг головы слетели с плеч трех молодых людей. Такая сцена оказалась для них крайне шокирующей. Хотя они пребывали в шоке, они не считали, что подобное немыслимо. В конце концов, по их мнению, эта маленькая девочка могла оказаться могущественным демоном, который превратился в человека. Ее реальный возраст мог даже соперничать с возрастом их бабушек. Однако в тот момент, когда они узнали о личностях трех человек, то испытали не только шок, но и ужас. Трое молодых парней являлись личными учениками боевого императора. Они пришли, чтобы принять участие в отборе учеников и последователей боевого императора, поэтому вполне понимали, что обозначает термин «личный ученик боевого императора». Личным учеником боевого императора обычно являлся гений, которому еще только предстояло расцвести. Как правило, такие люди обладали силой высшего боевого монарха или близкой к его. Таких экспертов тяжело победить боевых монархов. Однако сегодня всех троих убила маленькая девочка, причем без особых на то усилий. Демонический император. Она точно демонический император. Она убила трех личных учеников боевого императора в мгновение ока. Она точно эксперт стадии демонического императора. Боже, зачем демоническому императору вторгаться в наш затерянный каменный лес и убивать трех личных учеников боевого императора? Судя по их общению, они пришли сюда за лордом боевым императором. Может, они пришли за его жизнью? Многие ученики и последователи боевого императора и те эксперты, которые пришли принять участие в отборе учеников и последователей, спорили и высказывали предположения. Причем, довольно оживленно, да и на маленькую девочку они посмотрели совершенно под иным углом. Почему лорд боевой император все еще не здесь? Некоторые ученики и последователи боевого императора выглядели озадаченно. Они верили, лорд боевой император уже должен был знать о случившемся в своих владениях. И пока все задавались кучей вопросов, но не получали ответов, вдруг на весь лес загремел голос человека. «Кто вы? Почему вы вторглись в мой затерянный каменный лес и убили трех моих учеников?» Перед толпой появился человек со слегка мрачным выражением лица. Боевой император Ши Ци. Как только этот человек появился, Хань Сюйнай и малышка Белая немедля переключили свое внимание на него. Хань Сюйнай спокойно спросила. «Боевой император Ши Ци? Вот именно. Я боевой император Ши Ци». Яростно взревел боевой император. Он принял лишь пятерых личных учеников. Один из них обманул его и сбежал, украв его вещь. В настоящее время еще трое погибли. Остался только один. Честно говоря, он не особенно беспокоился о жизни и смерти своих учеников. Однако он очень заботился о своем престиже и имидже. Если бы другие боевые императоры и демонические императоры прознали, что 4 из 5 его личных учеников были убиты, они бы точно рассмеялись. Не думаете ли вы случаем, что теперь обязаны предоставить мне компенсацию за вторжение в мои владения и убийство моих личных учеников? Спросил боевой император Ши Ци глубоким голосом. Поскольку девочка в белом платье сумела убить его учеников в мгновение ока, то значит обладал могуществом боевого императора, а другая девушка в желтом платье, судя по всему, обладает куда более могучей силой. Вот почему он решил, что к нему вторглось аж 2 демонических императоров. Компенсацию, прежде чем Хань Сюинай открыла рот, малышка белая фыркнула, а затем ухмыльнулась. «Тебе не кажется, что это ты должен выплатить мне компенсацию?» Хоть маленькая девочка и выглядела как ребенок, но боевой император Ши Ци не смел обманываться ее внешним обликом. Он спросил глубоким голосом, «Что ты имеешь в виду? Что мы имеем в виду?» На этот раз ухмыльнулась Хань Сюинай. «Ты боевой император Ши Ци, верно? Я слышала, что более полугода назад твой личный ученик по имени Чжоу или как-то так похитил женщину моего брата Лин Тяня. Но мы ничего не слышали о брате Лин Тяне с тех пор, как он пришел в затерянный каменный лес. И если ты сегодня же не предоставишь мне должных объяснений, то я отправлю тебя в загробный мир на встречу со своими учениками». Когда Хань Сюинай закончила фразу, в ее глазах появился пронзительный блеск, как будто она собиралась съесть врага. Чжоуи, женщина брата Лин Тяня, в этот момент боевой император Ши Ци начал догадываться, что стоит за причиной их вторжения. Наконец-то он понял намерение этой девушки-подростка и маленькой девочки. Видимо, они пришли за тем молодым человеком в фиолетовых одеяниях, который наделал шума в затерянном каменном лесу полгода назад. Как только он вспомнил о том молодом человеке, его тут же охватило раздражение. Его до сих пор окутывал страх, когда он вспоминал тот бой. При помощи таинственной каменной дощечки, тот парень едва не убил его. Тогда он столкнулся с самой ужасной опасностью, с тех пор как пробрался на стадию боевого императора. Если бы тот парень тогда внезапно не исчез, он мог уже оказаться трупом. Опять Чжоуи. Стоило ему вспомнить тот инцидент, как он снова подумал о Чжоуи, он заскрежетал зубами от ненависти. Все беспорядки вызваны по вине Чжоуи. Если бы Чжоуи не украл женщину того молодого человека, то и не случилось бы столь неприятных событий. Хуже всего то, что Чжоуи обманул его и подменил таинственную каменную дощечку, которую оставил тот парень. Боевой император Ши Ци снова почувствовал раздражение, когда подумал о Чжоуи, который сейчас где-то прятался, изучая каменную дощечку. Хотя он знал, что произошло, но он естественно не стал послушно раскрывать все детали Хань Сюинай. Он фыркнул, прежде чем он сорваться в раздражении. «ХМФ, я не понимаю, о чем ты говоришь?» Глава 1245. Побежденный боевой император Ши Ци. «Мне лишь известно, что ты убила 3 моих личных учеников, и вам придется компенсировать мне их жизни. Более того, компенсация должна меня удовлетворить», — громко объявил боевой император Ши Ци. Когда он закончил фразу, его глаза ярко заблестели. Услышав слова боевого императора Ши Ци, Хань Сюинай испытала лишь презрение. Она спросила с любопытством: «Интересно, какую компенсацию вы хотите получить? Вы убили 3 моих личных учеников и нанесли тяжелый урон моему затерянному каменному лесу. Вы, должно быть, демонические императоры. Принеси клятву 9 небесных бедствий, что 30 лет будешь служить мне», — ответил боевой император Ши Ци. Такую компенсацию он хотел. Хоть он и полагал, что обе девочки являются демоническими императорами, но он не думал, что они сильнее его. В конце концов, он обладал силой боевого императора 4 уровня. Его сила могла считаться выше среднего среди всех боевых императоров и демонических императоров на облачном континенте. По его мнению, девочки вряд ли могли сравниться с ним. Его уверенность крылась в том, что он знал всех известных демонических императоров сильнее себя, но они не входили в тот список. 30 лет рабства. Хань Сюинай и малышка белая ошеломились, когда услышали требования. Что касается наблюдателей, то все их глаза немедленно засияли в предвкушении шоу, независимо от статуса или личности. Как ты думаешь, лорд Боевой Император сможет покорить их на 30 лет? Я вижу, что лорд Боевой Император очень уверен в себе. Хотя он и знает, что они демонические императоры, он совсем не боится их. Если лорду Боевому Императору действительно удастся подчинить их, в нашем затерянном каменном лесу появится еще два эксперта стадии боевого императора. Я немного взволнован, просто думая о подобном исходе. Многие ученики и последователи боевого императора выглядели немного взволнованно. Я не могу поверить, что вижу боевого императора Ши Ци до начала отбора. Я давно слышал, что боевой император Ши Ци находится на стадии боевого императора третьего уровня. Прошло столько лет. Поэтому он, возможно, уже прорвался на четвертый уровень стадии боевого императора. Должно быть, он уже прорвался, а иначе он явно не вел бы себя так уверенно. Участники отбора учеников и последователей боевого императора вели между собой дискуссию. Они были уверены в силе боевого императора Ши Ци. «Малышка белая, кто-то хочет подчинить нас на 30 лет», сказала Хань Сюйнай, глядя на маленькую девочку. Она первой пришла в себя после возмутительного требования. «Что ж, посмотрим, есть у него способности или нет». Услышав реплику Хань Сюйнай, глаза малышки белой вспыхнули холодным светом. Хоть она и говорила спокойно, но в ее голосе отчетливо слышались нотки жажды убийства. Боевой император Ши Ци не ответил на провокацию малышки белой. «Я покажу, есть у меня способности или нет. Очень скоро ты задрожишь от моей силы и поклянешься мне в рабстве. В таком случае я поиграю с тобой», равнодушно ответила малышка белая. «С превеликим удовольствием». Боевой император Ши Ци тоже ответил равнодушно. Как только он закончил фразу, одежда на его теле затрепетала, когда он испустил волны леденящей кровь ауры. Большинство наблюдателей невольно отступили на несколько шагов назад.